Сталкеры. 28 сентября 2015 года. Территория зоны отчуждения. Капитан поднялся из-за стола. На ходу, поправляя армейский ремень, он бодрой походкой подошел к карте, прикрепленной к широкому стенду, висящему на стене. Взяв в руки указку, капитан повернулся к присутствующим и заговорил командирским, уверенным голосом. «Экстренность созыва нашего собрания, товарищи, вызвана внезапной, я бы сказал, излишней активностью правительственных войск и подразделений законников. Подобного не наблюдалось со времен зарождения зоны». Указкой он обвел несколько участков на карте. «У периметра зоны, вот здесь и здесь, 2 дня назад были замечены иностранные легионеры. В средствах массовой информации о них не проронили ни слова. Значит, они прибыли сюда с неофициальным визитом. Сегодня нам стало известно, что в указанных мною поселках расквартировались их крупные силы, численностью до 2 батальонов. Это сколько в людях-то? Точной цифры у нас нет. Мы не знаем структуру этих батальонов и их назначение, но с уверенностью можем сказать, там где-то до 1000 человек». Капитан снова повернулся к карте и поднял указку. «Следующая новость заключается вот в чем. Обратите внимание, вот здесь...» Он обвел указкой лесной массив, расположенный в глубине аномальной территории. «В безымянном урочище расчищены площадки, на которые согнана под открытое небо всевозможная строительная техника. Судя по изношенному виду, бывшая в употреблении. Площадки обнесены колючей проволокой и охраняются каким-то сбродом, предположительно переброшенным сюда из лагеря формальных сталкеров, назовем их так, расположенного вблизи центральной базы хранения ГСМ». Неспешно потирая подбородок, Михей озвучил общую догадку. «Видать, строительные работы на интересующем нас объекте окончены». В знак подтверждения Генрих кивнул головой. «Как часы. Все по ранее утвержденному графику». Дмитрий раскрыл свой блокнот и быстро нашел нужную страницу. «Дальше у нас по графику контрольный забор вещества». Михей бегло глянул на карту. «Это у них контрольный забор, а у нас очередной пролет стаи напильников над гнездом кукушки. Не нужно быть провидцем, чтобы понять, куда нацелены силы иностранного легиона и правительственных войск. Еще день, а силы 2, и мы на пушечный выстрел не сможем подойти к объекту. А то и еще лучше. Нас выдавят за пределы аномальной зоны и перережут поодиночке, как паршивых овец. Надо себе честно признаться... Нет-нет, подождите». Дмитрий встал из-за стола. «Рано петь за упокойную. Благодаря Генриху мы обладаем практически полной информацией о самом объекте и слабых сторонах его системы защиты». «Да, но мы не знаем начальных и конечных сроков выполнения поэтапных работ, проводимых сотрудниками секретного научного объединения, занимающихся темной звездой. К тому же мы можем только предполагать, что может в дальнейшем предпринять их новое руководство. И, скорее всего, ошибаться в этом. Давайте не будем все демонизировать, усугубляя и без того тяжелую обстановку. На смену Генриху пришел такой же приказчик, какие были и до него. Туда хоть болванчика поставь. Извини, Генрих, ничего не изменится. За них работает и все решает хорошо отлаженная система, в которой не должно быть ярких, широкомасштабных личностей. Незаурядным личностям там не место. В основном их сознательно выводят из системы. В основном они находятся над ней или вне ее и работают на ее обслуживание. Если кто-то из таких и попадает в систему по каким-то причинам, то все, он уже ведомый». Опершись руками о стол, Михей поднялся со стула. «Чудно все это, хоть и мало понятно. Только нам-то что от этого? Нам-то что делать? По ходу пьесы, если мы не выступим сию минуту, мы упустим время, и все для нас закончится, даже не начавшись. Либо мы в игре, либо собираем пожитки и валим отсюда, пока еще не поздно». «И далеко ты свалишь? Коль на объекте допустят ошибку, всем миром пред Богом предстанем в одночасье». Генрих неопределенно пожал плечами и добавил свои 5 копеек. «От ошибок мы тоже не застрахованы». Дмитрий приподнял руку. «Пожитки нам придется собирать при любых раскладах. Дислокацию придется менять, это однозначно». «А есть куда?» «Конечно. Благодаря нашей молодежи, при выполнении особо важного задания, случайно открывший целый подземный городок. Михей махнул рукой, будто отмахнулся от мошкары. Я вас умоляю. Плавали, знаем. А что, засядем под носом у наших недоброжелателей. Они даже знать об этом не будут. Михей неопределенно хмыкнул и перевел внимание на притихшего Ксандра. Рик, а доложите-ка нам о нашей готовности к делу. Ксандр бросил беглый взгляд на недовольную физиономию Владимира и неохотно поднялся со стула. «Тут такое дело. Все, как говорится, зависит от точки зрения. С одной стороны, мы не готовы. Вовсе не готовы. А с другой стороны, можем приступить к работе прямо сейчас». Капитан чуть развел руки в стороны и как-то растерянно спросил. «Я что-то ничего не понял. Это как?» Рик обвел взглядом присутствующих, сконцентрировавших на нем свое внимание. «С подачи Ольги мы разрабатывали механизм программы по блочной схеме. Два блока из трех готовы полностью. Каждый из программных блоков дополнительно состоит из нескольких блоков, интегрируемых друг с другом. Так что приступить к работе мы можем прямо сейчас. И в процессе реализации алгоритма наших действий мы сможем на месте смонтировать два уже готовых блока, провести юстировку и по ее результатам смастерить надстройку в виде третьего, управляющего блока программы. Наработки и наброски у нас имеются, так что все это не займет много времени. Останется только осуществить закачку информации, ее запись на носитель и запуск непосредственно самой программы. Какова роль Фантома в этом деле? Несмотря на то, что он... Она принимала непосредственное участие в разработке, как и было говорено заранее, девушка лишь проводник. Дмитрий сел за стол. Хотим мы этого или нет, но пришло время принятия решений. Нахмурив брови, он обвел всех присутствующим взглядом. Итак, товарищи, для осознания важности момента напомню, когда решение будет принято, когда оно вступит в силу, говорить можно будет все, что угодно. Сделать уже будет. Ничего нельзя. Посмотрим. Главное для нас сделать первый шаг. Главное иметь твердость, решимость и ясность цели. Остальное... Остальное нам простит будущее. Кто за переход к активной фазе нашей операции по спасению мира? Прошу голосовать. Счетная комиссия. Посчитайте, пожалуйста. Дмитрий укоризненно глянул на Михея, и тот умолк, не закончив фразу. «Кто против?» «Хорошо. Трое за. Двое воздержались. Решение принято». Дмитрий поднялся со стула. «Итак, ключевые артефакты зоны собраны и имеются в наличии. За это спасибо Рику и его друзьям. Основным оператором выступает Владимир. Его страхует Павел Искра». Он же контролирует локализацию артефактов на местности, согласно координатам установленных точек силы. «Капитан!» Дмитрий занял свое место, а из-за стола поднялся следующий докладчик. «Для подавления и отключения сторожевой системы объекта нами будут использоваться 120-мм полковые минометы. Наши интеллектуальные группы при содействии Владимира разработали и изготовили мины бинарного действия. Кроме ВВ, особым образом в них заложены два неактивных артефакта, способных при взрыве мины создать мощный электромагнитный импульс и молниеносно развернуть кратковременный гравик-концентрат, перемалывающий все, что находится в радиусе его действия. Что-то около 20 метров. Всего у нас в наличии 6 минометов. На каждый миномет по 10 мин. Дислокация минометных расчетов рассчитана заранее. Координаты целей определены». «Вопрос. Какова дистанция до цели? И могут ли при обстреле пострадать посторонние лица?» «Дистанция 5 километров. Живой силы там не будет. Только оборудование, создающее жесткий непреодолимый барьер для биологических существ. Нами предвидится следующее. После обстрела сработает автоматика и отключит поврежденную цепочку оборудования. Барьер падет. У нас будет времени не более получаса, чтобы проникнуть за периметр охранной системы объекта. Потом включат дублирующую цепь, и наши люди будут отрезаны от внешнего мира. Дальше им придется действовать самостоятельно. Каковы наши шансы? 50 на 50. Либо все получится, либо нет. А пути отхода не оговаривались. Дмитрий чуть отодвинулся от стола. «Так что же, мы людей на смерть посылаем, что ли?» «Не впервой. Как говорится, мы погибли бы, если бы не погибали». Михей усмехнулся. «Это вы так говорите, потому что я иду с ними. Мы все в игре. Мы все в деле». «Все равно пути отхода необходимо продумать. Вы боевой офицер, не мне вас учить». «Когда крысу загоняют в угол, она разворачивается и атакует. Зная, что назад пути нет, мы сделаем все, чтобы продвигаться вперед. Наши жизни ничто, пока на карту не поставлено нечто большее». «Какие громкие слова!» Михей откинулся на спинку стула и сложил на груди руки. «Посмотрим, как все произойдет в действительности». «Посмотрим». Возникшую паузу Дмитрий заполнил новым вопросом. «Что насчет круга?» «Ах да!» — Михей оживился. «В недавние времена, когда я был плохишом, мне приходилось использовать мощь ключевых артефактов в своих корыстных целях. Особенности работы с ними таковы. Как только круг силы замкнется, его никто не сможет нарушить. По крайней мере, это не в нашей власти. Второе. Время внутри круга течет по-иному. Там минута, здесь может быть час, а то и больше. Иными словами, когда мы начнем работать с объектом, для других он будет недоступен. Совершенно верно. Однако работа в круге силы может осложняться яркими галлюцинациями с последующей потерей памяти о прошедших событиях. Все это сопровождается настолько фантастическими образами, что неподготовленному человеку с непривычки можно сойти с ума. Ну, будем считать, предупреждены, значит, вооружены. Подробно во всех нюансах вас проинструктирует Павел. Жаль, что он не удосужился это сделать до сих пор. Дмитрий поднялся из-за стола. Итак, товарищи, на сборы 3 часа. Делаем все аккуратно, не спеша, без фанатизма, чтобы все проходило естественно. Дабы не произошло несанкционированной утечки информации, операция переводится в режим строжайшей секретности. Все посвященные, принимающие участие в деле, по выполнению своей задачи немедленно сворачиваются и откатываются на заранее подготовленные квартиры, где смогут спокойно переждать неблагоприятный период, если таковой случится. Следующее. Чтобы отвлечь внимание и отвести глаза недоброжелателей, после полудня вся центральная база Содружества 3 отдельными отрядами покинет свое теперешнее местоположение. Это событие заранее залегендировано, так что все будет выглядеть естественно. Дима перевел взгляд на Михея. Что с ценным оборудованием, имеющимся в нашем распоряжении? Тайно перевезено в заранее обусловленное место. Последняя партия ушла сегодня утром. Хорошо. Итак, сверим часы.